В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой. Там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны, затем завыл Шариков. «Боже мой! Еще что-то!» — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям. «Кот!» — сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филипп Филиппович. «Сколько раз я приказывал котов, чтоб не было!» — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. «Где он?» «Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациента в приемной». «В ванной! В ванной проклятый черт сидит!» — задыхаясь, закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддалась. «Открыть сию секунду!» В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы. Дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью. «Убью на месте!» Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной. Из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правый взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством: «О, Господи Иисусе!» Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно: «Что вам надо?» «Говорящую собачку любопытно поглядеть», — ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо: «Сию секунду! Из кухни вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись: «Что это уж больно дерзко, господин профессор!» «Вон, я говорю», — повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. «Дарья Петровна, я уже просил вас!» «Филипп Филиппович», — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — «что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай!»